Читаем Аль-Иман Биль-Кутр. Сначала вот эти остальные, у нас единственное, может быть, немножко тормознемся, это Иман Биль-Кадр, очень важная вещь. Потому что эти вещи, аль-хамдулилля, известны. Точно так же Иман Биль-Кутр, то есть то, что от нас требуется, под Кутр подразумевается, то есть вера в книги подразумевается, те книги, которые были ниспосланы от Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. И мы должны верить, то есть в эти книги, как Всевышний Аллах Субхану Тааля описал, то, что, во-первых, в Коране сказав «Куллю намана билляхи ва малайкати ва русули ва кутуби», то есть каждый «Амна расуль би назили алейхми руби ва муминун куллю намана билляхи ва малайкати ва кутуби рус», то есть верим в книги. Во-вторых, пророк, саллаллаху салям, то есть хадис у Джибриля пришло, когда он спросил «Иман», сказал «Иман» — это верить в Аллаха и его посланника в книги. Поэтому мы верим в те книги, которые Всевышний Аллах спонтанно не спаслал своим созданием. Это является одним из столпов веры. И те столпы веры, о которых мы сейчас говорим, баракалуфикум, должны знать, что это является, как говорится, условием веры мусульманина. Если мусульман не верит хоть в один столб, его вера является недействительной. В отличие от того, что мы говорим «столпы ислама». И вообще слово «рукан», будь это в отношении «аркануль иман» или «аркануль ислам», это мусталях не пришло слово «рукан» ни в Коране, ни в Сунне. Это как ичтихадуль уляма, чтобы объяснить для людей или донести. И поэтому хакикату, то есть истинность рукнуль иман, лайру хакикат рукн аль-ислам. У нас, например, мы говорим рукн, когда разбираем усуль фикх, говорим маюбна алейхи шай, то есть то, на чем строится вещь. Факт, что у нас рукнуль аркан и арканул иман, когда мы говорим про арканул иман, если человек хоть в один рукнуль иман не верит из этих шести, то он не является мусульманином. То есть он в ислам не входит. И один из этих рукнов – это вера в книги. Касался Всевышнего Аллаха, аману билляхи ва расулихи валь китаб. Амину билляхи ва расулихи валь китаб. То есть верьте в Аллаха, посланника в книгу. Аль-лязи наззаля аля расули валь китаб, аль-лязи анзаля мин кабль. Также Всевышний Аллах Субхана Таля приказал нам верить во все шариаты. И потом вот тут очень важная вещь, баракаллаху фикум, то, что у нас религия у всех пророков была одна. И поэтому выражение «христианская религия» и «иудейская религия» — это неправильное выражение, если подразумевается как религия. А если подразумевается под шариат, под словом «религия» человек подразумевает шариат, проблем нет. Шариаты были разные, а религия была у всех пророков одна, а это ислам. От Адама, алейхиссалям, до Мухаммада, саллаллаху алейхи, все пророки были на исламе. Однако шариаты, то есть законы, были разные. Как Всевышний Аллах Субхану говорит «Инна дина индаллахи ислам», религия Аллаха Субхану Тааля одна, а это ислам. И поэтому у нас ученые говорят, ислам, у нас терминология ислам в Коране и в Сунне употребляется в двух смыслах. Ислам общий, а это тот ислам, на котором были все пророки, ислам конкретный. А это тот ислам, и он же входит же в общий ислам, а это ислам, с которым пришел пророк Саусам Мухаммад, а это то, что сделал пророк Саусам, это все буни или исламу, или хамса, построен ислам на пяти вещах. А тот ислам, на котором были все пророки, и этот же ислам входит в ислам пророк Саусам, Улема делает на нем тафсир, то есть исходя из Корана Сунны, «Хуасть исламу лилляхи бит таухид», то есть это предастся Всевышнему Аллаху в вопросе таухида, «Валин кияду ляху битта» и подчиняться, «Валь барату мина ширки вахли» и сторониться ширка и тех, кто делает этот ширк. И мы верим в то, что Аллах Субхану Тааля послал книги, из этих книг это Сухафу Ибрагим и Аль-Вах, то есть Таурат Муса алейхиссалям, Забур Дауда алейхиссалям, Инджил Иса алейхиссалям, и Коран, который был ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи, и все те книги, которые были ниспосланы других пророков, то есть о которых мы не знаем, и о которых мы не знаем. То есть мы говорим, если Аллах ниспослал, то мы верим в них. Знаем мы о них или же не знаем. Всевышний Аллах Субхану сказал, «Куль аман, кулю аманна билляхи ва маунзиля алейна ва маунзиля аля Ибрагим». То есть мы верим в Аллаха, верим в то, что ниспослан нам, и верим в то, что ниспослан Ибрагим. «Ва Исмаиль, ва Исхак, ва Якуб, ва Лазбат, ва Маути, ва Муса, ва Иса, ва Маути, анабиюна ми роббихим, ля нуфаррику байна ахади минхум ва нахну ляху». Мусульман. Мы верим в то, что ниспослано Мухаммаду, и то, что ниспослано тем пророкам, о которых говорится в этом аяте. Также у нас в хадисе, то есть, как мы сказали, иман антумина билляхи умаляйкати вакутави, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, иман — это верить в Аллаха, ангелов, книги, посланников, судный день и предопределение. Как нам верить в книги? То есть мы верим в книги, верим в то, что Аллах Субхану ва Тааля ниспослал свои книги своим посланникам, для того, чтобы они взяли эти книги, для этих книг были руководством для его рабов, то есть для рабов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И эти книги содержат в себе основы религии и правила по шариату. То есть основы религии имеется в виду ислам, таухид. И потом правила, то есть для каждого народа уже были свои правила. И также вот тогда входили нравы, которые любят Аллах Субхану Тааля и другие важные вещи. Как нам осуществить веру в книги? Первое, мы должны верить в те книги, которые Аллах Субхану Тааля назвал, именно названия их, как Сухафу Ибрахим, Сухафу Муса, или Забур, или Инджил, или Коран. То есть должны верить в каждое имя, которое говорится в Коране и в Сунне. Также мы должны верить во все то, что это все эти книги, это слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, а не создания, как это сказали муатазилиты, джахмиты, и распространили эту фитну среди мусульман в свое время. И имам Ахмад, радиаллаху анху, альхамдулилля, Аллах Субхану Тааля сделал причиной то, что он сделал им рад, и Аллах укрепил им религию, как говорят уляма. Аллах укрепил эту религию двумя людьми, Абу Бакром Йома Ридда и Ахмадом Йома Фитна. То есть Абу Бакр Йома Ридда, когда вот вышли же арабы после смерти Пророка, и имам Ахмада вот этот Йома Фитна, когда распространились муатазилиты, взяли власть, то есть сделали дава халифе, и халифа последовал за их мазабом. И потом все, кто Ахли Сунна Джамаа были ученые, попали в эту фитну, то есть всех заставляли говорить, что Куран махлюк, то что Куран это создание Аллаха Субхану Тааля, а Куран он является словом Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля действительно им говорил, то есть произнес и услышал Джибриль, и Джибриль донес до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Как Аллах Субхану Тааля говорил, мы об этом не знаем, потому что мы с самого начала договорились, потому что как Аллах Субхану Тааля, мы разговаривать не знаем. Аллах нам сказал в Куране, «Ва каллям Аллаху Муса таклима». То есть вот это таклим, нахуй у нас как называется, мафуль? Мутлак. Для чего мафуль мутлак приводится? Если у тебя, то есть, есть какой-то ихтималь, то если бы Аллах сказал, просто «Ва каллям Аллаху Муса», тут может быть ихтималь, то каллима кайф каллима, может какая-то тарека, может там ишара, может быть китаба. Нет, таклима. То есть, значит, действительно разговором Аллах Субхану Тааля разговаривал с Мусой. И Аллах Субхану Тааля разговаривал с пророком через пророков, через маляйка или же напрямую, как вот в этом аяте. «Вакаллям Аллаху Муса таклима». И также наш пророк Мухаммад разговаривал напрямую с Аллах Субхану Тааля во время Исра Валь-Мираж. И все, что в этих книгах является истиной. И в этих книгах пути вождения, то есть для нас, для всех общин, и то, что эти книги содержат в себе шариаты. Также мы должны верить в то, что во всех этих книгах или все эти книги являются призывом рабов к поклонению Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. И то, что эти книги подтверждают одна другое. То есть сначала была одна пушная книга, потом другая, потом третья, и все эти книги подтверждали, то есть одна другой, и в них нету никакого противоречия. В них нету никакого противоречия. И то, что эти книги являются худжей, то есть доводом для народов. И то, что книги, то есть первые книги, которые были до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, были посланы в определенные времена для определенных народов. И то, что одна, когда приходила, отменяла другую книгу. Что касается нашей книги, то есть последний Коран, то он послан для всех времен, то есть до судного дня, и для всех народов является отменяющим все книги, которые были до него. Все будут призваны только своей книги. Да, все будут призваны, и поэтому каждый человек теперь должен видеть тот Коран. То есть какой-то, если бы до прихода Мухаммад Саласа, если он, допустим, до прихода Саласа придерживался Таурата, то он умер мусульманином. Если же после того, как не зашел Коран, он узнал о снисхождении Корана и все равно придерживался Таурата, даже который не спослан на Иса алейхиссалям, после того, как дошел до него довод, он уже не является верующим. Да. У нас самая из последних книг, это был Коран. И вера в Коран, то есть требует, как, когда наша будет вера в Коран правильно? Первым мы должны верить, что Коран это слово Аллаха Субхану Тааля, его буквы и его смысл. А не как сказали, допустим, кто-то вообще отрицал, а кто-то говорит, что смысл это от Аллаха говорит. А буквы, то есть или произношение, Аллах не разговаривал, говорит Коран. Это является заблуждением. Второе, то, что мы должны стараться читать Коран, то есть уделять ему внимание, чтение, потому что за каждую букву у нас минимум 10 хороших букв. Очень важная вещь вместе с этим чтением, это жить в соответствии с Кораном. То, что в наше время мы еще оставили огромное количество мусульман, то есть не живут, а Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как описал, «Кана Кораном ямши аль-ард», он был Кораном, ходящим по земле. Что значит Коран ходящий? То есть вот показывал на практике то, что было в Коране. То есть должны, во-первых, иметь те убеждения, о которых нам говорит Коран. Второе, говорить те слова, которые нас призывает Коран, и делать те дела, которые нас призывает Коран. Точно так же сторониться тех убеждений, которые нам запрещает Коран, делать те дела, которые нам приказывает Коран, и говорить те слова, которые нам приказывает или побуждает нас Коран. Также мы должны знать, что или должны быть убеждены, что Коран он дава для всех, как джальджина для людей, также для всех людей, для всех народов. Также мы должны знать то, что Коран у нас отменил все книги, как сказал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда однажды увидел у Умар дал листочек из Таурата, сказал Аль-Азина в Севияде, то есть клянусь тем душе, в руках которого моя душа, Леукана Ахи Муса Хайян Мавасиагу Ильян Яттавиани, если бы Муса, алейхиссалям, то есть мой брат был бы живой, он бы ничего не делал, кроме как последовал за мной. То есть зачем вы эти книги смотрите? Также мы должны верить, Баракаллаху фикум, самахату шариати, то есть вот доброту, мягкость, величие вот шариата, то есть то, что в Коране все есть, и в Коране нету никакой сложности. Инна дина юср, то есть как сказал Пророк, религия наша легкая. Нет никакой сложности, в отличие от этого. Поэтому Аллах Субханаху джальнакум уммата васата, мы его сделали центральной религией. Если мы посмотрим, допустим, и мягкая у нас религия, у евреев раньше было, если попадет на джасу, не отмывалось ничего, еврей должен был что, оторвать этот кусок все. Валиязубилля. А христиане, наоборот, если попадал на джасу, грязь и так далее, они спокойно заходили в церковь и молились Богу. Аллах Субханаху сделал на центральной уме. То есть попала тебе грязь, отмой и молись. Альхамдулилляхи раббиль аламин. Также должны быть уверены, что Коран – это одна единственная книга, которую Всевышний Аллах Субхану Тааля обещал сохранить до судного дня, сказав «Инна нахну назальна зикра, инна ляху ля хафизун». Поистине мы послали это напоминание, и мы его будем хранить. Также то, что Аллах Субхану Тааля в Коран, то есть является сам по себе чудом, чудом, то есть один из муаджизатов. И Аллах Субхану Тааля даже как запризвал джиннов людей, как сказал «Куль ля ничтамаат линсу валь джинну алян яту бимисли хазаль Коране». «Ля ятуна вимислихи, валюкана бадум либадин захира». Скажи, если люди, джинны, соберутся для того, чтобы сделать нечто подобное от Корана, не смогут они даже, если один будет другому помогать. И действительно, достаточно этого чуда, то есть даже если для неверующих, когда мы говорим, Коран, субханаллах, смотри, какая бы книга была, 1400 лет, посмотри, вот первая нусха Корана, и сейчас ни одна буква не изменена. Кто только не пытался, как только не делали, как только не переделал, не получается. Это вот само по себе, то есть Коран, то, что сохранился 1400 лет и не изменена ни одна буква, уже является долилем чуда этой книги. И также мы должны быть убеждены, Баракаллаху фикум, это очень важная вещь, то, что в Коране на все есть ответ. Все, в чем мы нуждаемся, на все есть ответ в Коране. Поэтому не надо нам то есть, что-то думать, что-то само придумать, что касается вопросов религии, вопрос давы, или вопрос джихада, или вопрос, любой вопрос религии, не надо от себя что-то придумать. В Коране все есть. То есть Аллах Субхану Тааля все в Коране ниспослал. То есть что касается нашей религии, что касается даже нашей простой жизни, что касается этого света, что касается того света, как сказал Ибн Масуд, «Анзаля фи хазаль Коран куллю илм». Куллю илм. Аллах Субхану ниспослал в этом Коране все знания. «Вакуллю шейху адбайяна ляна фил Коран». И каждую вещь Аллах Субхану Тааля объяснил нам в Коран. «Однако алимаху ман алима, ва джахиль ман джахиль». Кто знает, кому Аллах Субхану Тааля открывает, он находит. А кто нет, поэтому мы же как бы приводили же пример, когда человек пришел один, говорит, вы говорите, что у вас в Коране все есть. Вот скажи мне, сколько из мешка пшеницы выйдет хлеба. Он сказал, завтра скажу. Пришел, ему сказал, столько лепешек. Откуда ты узнал, говорит? Вот я, говорит, спросил у этого, у пекаря. А зачем ты у пекаря спросил? Аллах приказал. Сказал, фасалю ахля зикрин кунтум ля таалям. Спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. Всевышний Аллах также сказал в Коране, ма фарратна фи китаби на минчай. То есть мы ничего не упустили в нашей книге. Поэтому... Женщина. А? Да, про женщину, которая пришла к Ибн Масуду ради Аллаха и сказала, что ты сказал, слышали на этот хадис, да, что Аллах проклял тех женщин, которые делают себе татуировки и так далее. Он говорит, ты сказал, что это в книге Аллаха. Я, говорит, от начала до конца прочитал, не нашла. Говорит, если бы читал, то нашла бы. Говорит, где, говорит, ты ему сказал, что хадис привел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, расулю фахузу ва манахакум анху фантаху. А это и приказ есть пророка саллаллаху алейхи. То, что также должны иметь убеждение, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля облегчил, альхамдулилля, помягчил. То есть, несмотря на то, что это калямуллах, один из атрибутов Аллах, Аллах нам Субхану по своей милости облегчил, сказав, «Уля хадис арнат Куран, аль-зикри фахальми муддаки». То есть, Аллах облегчил нам поминание. То есть, мы можем его читать, альхамдулилля. Это же не слово «Баракаллаху фикум» иногда, то есть, какой-то большой ученый напишет какую-то книгу, вот бывает, что на старинной книге хаваши, разобрать не можешь, там прочитать слова, не можешь, откуда он такие слова взял. Аллах Субхану, его слова, Всевышний Аллах Создатель. И нам объяснил, субхана, вот маленький ребенок читает, и старик, и все. Это тоже милость Аллаха, субханаху ва тааля. Также мы должны быть убеждены, что Коран – это самая последняя книга и печать всем книгам, и то, что она является, как говорится, отменяющим все книги. Аллах, субхана, тааля, сказал, «Назаля алейка ль-китаба биль-хак и мусаджика ль-дима байна ядай, ванзаля таурата ванджиль». То, что Всевышний Аллах подтверждает все эти книги, которые были до него минхавли худалинась ванзаль фуркан. Также Всевышний Аллах сказал ванзаль на илейка китаб бильхак и мусаддика лима байна йадайхи мин аль-китаби ва мухайминан алей. То есть мало того, что он подтверждает, еще он мухаймин, то есть как бы вверх берет над всеми этими книгами. Также должны быть уверены, то есть или одно из наших убеждение в отношении веры в этот столб, то, что это является одним из величайших столпов нашей религии, то есть религии ислам, это вера, как сказал Пророк Саусам, и то, что вы должны быть убеждены, что у каждого пророка или всем пророкам были послания, как сказал Пророк Саусам, мамин алямбия, мамин алямбия, набиюн илля утия, мамин алямбия, набиюн илля утия, ма мислиху амана алейхи башар. Иннама, то есть не было ни одного из пророков то, подобно чему то, что дома было дано, то есть то, что верили люди, подобно моей книге, значит, у всех пророков были свои книги. Уиннама лази утитуху вахьян аухаху Аллаху иляйя фарджу анакуна аксарахум табиан йома аль-кияма. И то, что мне дано, это было от Аллаха субхана ва тааля. И я надеюсь, что Аллах субхана ва тааля сделает меня в судный день из тех, кто позже всех, за кем будут идти люди. Также мы должны быть уверены, что после Корана не придет ни одной книги, которая бы отменила Коран. И то, что должны быть уверены в том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это важное, то есть одна из важнейших вопросов в этом разделе, то есть что от нас требует вера в книге, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил нам все, что в Коране, своими словами, своими делами, подтверждениями или положениями. И поэтому, если кто-то что-то говорит из того, ничего не говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы сразу отрицаем это. Поэтому, если какой-то человек новый вводит какое-то нововведение, первый вопрос, что мы задаем этому человеку, любое нововведение, которое бы ты не видел, которым нет в Коране или Сунне, первый вопрос задай ему, то, что ты говоришь, знал ли пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или не знал? Если он скажет «не знал», аузу билля, это уже куфром пахнет, правильно? Ты знаешь то, чего не знал пророк. Если же он скажет «да, знал», ты ему задай второй вопрос. То, что ты говоришь, то, к чему ты призываешь, это беда. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если знал, он к нему призывал или не призывал? Он скажет «что?» Да если скажет «да, призывал», скажет «докажи». Не докажет, скажет «нет, не призывал». Знал, но не призывал, правильно? Субханаллах, пророк не призывал, ты как призываешь? Правильно же? Вот этот вот довод, то есть два предложения для любому муптади, будь это в вопросах убеждений, будь это в вопросах дел, или будь это в вопросе слов. Вот люди говорят, что Коран — это не слово Аллаха. Пророк сам об этом знал или не знал, если вы говорите, скажет, да, знал. Он об этом говорил, хоть один хадис есть, что он где сказал, Коран — это не слово Аллаха. Нет, нигде не сказал. Он к этому призывал, нет, не призывал. А ты что призываешь так? Молчи тоже. Лучше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому мы должны убеждать. Это первое. Вторая вещь, то, что пророк сам все объяснил. То есть на все, на все, на все в исламе, на каждый вопрос, на каждый аят, есть у нас что? Тафсир от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть либо в прямом виде, либо что? Действия сахаба, потому что сахабы учились от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, если кто-то в наше время читает аят и приводит далил, говорит, это надо понимать так, так. Мы первый вопрос говорим, так, как ты понимаешь, пророк и сахабы понимали или нет, а потом уже берем. А иначе нет, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Куран аль-хаммалю люджух. Иннаху хаммалю люджух, то есть в смысле то, что он, знаешь, его по-разному можно понимать. И поэтому Умар Радалангу, ученик пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда отправлял сахаба спорить с хавариджами, сказал, что спорьте с ними сунной. То есть не спорьте с ними Кур'аном, а спорьте с ними сунной, который делает тафсир Кур'ана. Фаинналь Кур'ана хаммалю люджух. Потому что Кур'ан хаммалю люджух, то есть по-разному можно подходить. А нам что тафсир Кур'ана делает? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть так, как понимал его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, альхамду лилля, не умер до тех пор, пока не объяснил нам, и Всевышний Аллах субхана ва тааля засвидетельствует, сказав «Альйома акмальту лякум динакум», сегодня сделал полный, то есть заполнил, наполнил ваш век, «Ва атмамту алейкум нимати», сделал полную для вас свою милость. Из плодов веры в книге «Баракаллаху фикум» знание, то, что Аллах субхана ва тааля не оставил своих рабов просто так, а это есть еще «мин тамами рубубийятихи». Мы же, помните, разбирали там «руби». Аллах субхана создал нам и управляет. Что значит управлять? Ты говорил, вот это воспитание у нас как физическое, так и духовное. То есть из плодов мы видим, то есть Аллах субхана, как Он проявил нам внимание, Всевышний Аллах субхана, Он же в нас не нуждается, но проявил нам внимание тем, что ниспослал нам книги. То есть каждому народу ниспослал книгу, мало того, что каждому, еще послал на их языке, и еще послал того, кто что объясняет им эту книгу, имеется в виду пророка. И это, то есть, естауджибу, то есть требует от нас благодарить Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Также из плодов веры это то, что мы видим мудрость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То, что он для каждого народа послал такой шариат, который подходит его времени. И поэтому мы видим в Коране, если по Корану человек живет, субханаллах, вообще у него будет как сыр в масле кататься в этой жизни. Никаких у него вообще никогда проблем не будет, если люди будут жить по Корану. То есть кто бы чего ни говорил, какой бы вопрос ни поднимал, если мы посмотрим, субханаллах, во всем есть что польза. И как говорят, аль-хакку машахида бихиля ада. Истина – это даже то, что подтверждают враги. Мы сами видим кафиры, сколько сейчас вещей из Корана и Сунны подтверждает и внедряет это в свою жизнь. Допустим, тот же вопрос, допустим, алкоголя и так далее. То есть то, что вредит человеку. Сейчас, например, мы видим, на бортах всех авиалиний запретили курить сигареты. На бортах большинства авиалиний запретили распивать спиртные напитки. Даже сейчас, допустим, спиртные напитки в общественных местах во многих европейских странах запрещены и так далее. Например, много-много, огромное количество вопросов начинает бороться с этим. То есть даже вот эти же вопросы про любодеяние и так далее начали с этим бороться, потому что распространение СПИДа и так далее, всех этих болезней. Субхана, все, что в Коране есть, эти люди что, начинают придерживаться этого. И они, субхана Аллах, доходят до этого что головой своей. То есть имеется в виду до того, что Аллах не спасал в Коране, потому что оно вот их фитры, у них где-то в сердце, в глубине есть вот это вот. А у нас мусульманы, это субхана Аллах, вот перед глазами, и мы что, поэтому не живем. Также из плодов это благодарность Всевышнего Аллаха, субхана Аллах, то, что мы должны благодарить за то, что Он все нам объяснил, Всевышний Аллах, субхана Аллах, и не оставил нас как скотину, допустим, безмозглого скотина. Знает, есть там, есть пакость, есть это. Аллах, субхана Аллах, для нас объяснил то, что для вас халяль, то, что для вас харам, то, что так правильно и так неправильно. Поэтому надо благодарить Всевышнего Аллаха, субхана Аллах. И также, то есть из плодов веры в Коран, то, что мы, альхамдулилля, поклоняемся Аллаху, субхана Аллах, на основе знаний. На основе знаний, не как заблудшие общины, которые сейчас вот есть, они поклоняются, у них нет довода их поклонению. А у нас, альхамдулилля, на основе знаний, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, приказав Пророку, куль хазихи сабили, скажи, это мой путь, адуу иля Аллахи, просто адуу иля Аллахи, я призываю к Аллаху просто, нет, аля басира. На основе знаний, басира, то есть на основе знаний, и поэтому у нас вся ибада, человек, который придерживается Корана и Сунны Пророку, он поклоняется Аллаху субхана ва тааля, аля басира, на основе знания. То есть, видите, адру, дава тоже должно быть на основе знаний. Дава надо делать только так, как и делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому мы должны следовать за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Это, кажется, вкратце то, что касается веры в книги. Третья, четвертая рукан – это вера в пророков, баракаллаху фикум. Мы знаем, что у нас есть пророки, есть посланники. Среди ученых есть разногласия. Какая разница между пророками и посланниками? Некоторые сказали, что разница между пророком и посланником в том, что посланник тот, кому не спослана книга. Некоторые посланник – это посланник, расуль, а наби тот, кому не спослана книга. Разные тарифаты есть. И, как говорят некоторые улема, что «каулю раджих азимас аля», то есть более правильно, то, что пророк – это тот, кому не спослан шариат. И он, ему приказано доносить этот шариат либо самому себе, то есть либо же народу. И тому народу, который на том шариате, который ему не спослан. Как пророки Бану Исраиля. А Расуль это тот, которому не спослан шариат, и ему приказано доносить этот шариат до людей, и этот шариат не соответствует то, на чем его народ. Это, кажется, вкратце один из тарифов, который большинство ученых считают правильным. Потом, из тех качеств, которыми, то есть общие качества между пророками, допустим, и посланниками, то, что они обоим было неспослано, то есть и там и пророкам, и посланникам было неспослано знамение, как Всевышний Аллах сказал, и на ухайна иляйка, кама ухайна иля нухин, ван набиина мимбади. То есть мы не спослали знамение тебе, как и не спослали их Ноху до тебя и другим пророкам. Второе, то, что все они являются посланными. То есть что пророки, то и посланники. Потому что Аллах Субхана тогда описал как пророков то, что они посланы, так и посланников сказать, Умар сальна мин кабликам мир расулин валя наби. То есть ирсаль яка ваха аля наби, аля амбия ва аля русу. То есть вот это качество ирсаль, послание, оно и на пророков описано, и на это. И поэтому, говорит, как человек может быть послан самому себе? Улема говорят, это один из тафсиров хадиса, в котором пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что и воскреснет пророк, и никого с ним не будет. Один из его тафсиров, то есть что судный день воскреснет пророк, и никого с ним не будет. То, что этому пророку не было обязанностью доносить до людей, он был послан для самого себя. Ну, важная вещь, это то, что мы сейчас вот разбираем, то, что вера в пророков тоже является одним из толпов из имана, и то, что если человек не верит в пророка, саллаллаху алейхи салям, то его вера еще считается недействительной. Также из тех вещей, которые нас побуждает вера в пророка, то, что мы должны бояться не верить в одного из пророков. То есть в наше время я слышал от некоторых мусульман такие слова говорят. То есть их невежество. Говорят, мы, говорит, в Иису не верим, мы в Мухаммада верим. То есть у нас там дома, говорит, мы в Иису не верим, мы в Мухаммада. Это Иса, это христиан, у нас, говорит, что Мухаммад. Нет, это очень опасно, еще Всевышний Аллах слово «Ман якфур билляхи ва малайкати ва кутуби русули ва йоми л-ахир факад далля далалан баида». Тот, кто не верит в Аллаха и ангелов, и книги, и посланников в судный день, тот заблудился большим заблуждением. И как говорят ученые, то есть исходя из Корана, тот, кто, об этом сказал Коран, Всевышний Аллах Коран, тот, кто не верит в одного пророка, тот не верит во всех пророков. Всевышний Аллах спонсал «Каззабат хоуми нухин ми мурсалин». То есть народ Нуха объявил всех посланников во лжи. Как? Они же кроме Нуха никого не видели. Потому что тем, что они отрицали Нуха алейхиссалям, и тем самым они отрицали всех посланников. Как проявляется вера в пророков и посланников? Первое, мы должны быть убеждены в том, что Аллах субхана ва тааля выбрал их из созданий, во-первых, и сделал их посланниками. И они доносят до нас от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Поэтому мы говорим, что у нас, альхамдулиллах, в исламе нету посредников между нами и Всевышним Аллахом субхана ва тааля, кроме как в вопросе довода, то есть таблих. Только они все, что делают пророки, это доносят. А, например, у христиан, смотрите, у них приходит туда в церковь и просит прощения. Берет этот, сидит, например, монах, он ему исповедуется, а потом этот идет, как будто бы Аллаху доносит там и так далее. У нас в исламе, альхамдулиллах, такого нет. Аллах субхана ва тааля сказал: «Изасалика ани ибади, фаизасалика ибади ани фаини кариб». Если тебя спросят обо мне рабы, то я близок. Поэтому между нами и Всевышним Аллах субхана ва тааля нет никакого посредника, кроме как в вопросе таблих, то есть донесения, доводов. А все, что делают посланники, только доносят до нас знания от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Во-вторых, мы должны быть уверены в правдивости пророков. То, что пророки никогда не лгут, и все, что они говорят, это истина. Также мы должны верить в то, что они являются или имеют самую великую, самую лучшую родословную, самую лучшую родословную и самыми благими, то есть самыми воспитанными и так далее. Народ Аллах субхана ва тааля выбирал всегда самых лучших для послания. Также мы должны быть уверены в том, что пророки донесли все послание, которое было наложено на них. То есть Аллах обязал им донесение послания, и они все донесли до своего народа, ничего не скрыли. Также мы должны быть уверены в том, что пророки не ошибаются в тех вопросах, то есть в вопросах донесения религии. То есть когда донесли религию, ни в чем не ошибаются. Как им было дано, но что также они нам передали. Также должны быть уверены в том, что они самые лучшие у них нравы, то, что они самые лучшие в своих делах и в своих речах, в своих убеждений. Также мы должны уверены быть, очень важная вещь, то, что мы должны знать и быть уверены, то есть наша акида убеждены в том, что мы должны полностью следовать за ними. Должны быть полностью следовать за ними и не ставить чье-либо слово перед словом пророка, нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, если сказал пророк и сказали ученые, 1, 2, 200, 500 ученых, если это только не иджма, потому что иджма умма никогда, то есть вся умма полностью никогда не ошибается. Если огромное количество ученых сказали какое-то мнение, это мнение противоречит мнению пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ни в коем случае мы не ставим мнение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мнение этих ученых перед мнением пророка. Потому что иногда ученые могут в каком-то вопросе сделать кияс или ичтихад, потому что до них не дошел довод. И вдруг до них доходит довод в этом вопросе. Мы не должны оставлять, допустим, как у нас часто бывает, джумгур. Иногда джумгур в каком-то вопросе имеет какое-то мнение. Только не иджма. Если иджма, общее мнение всех мусульман, общее единогласно, то, знаете, оно не может противоречить словам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Лян тачтами уммати аля даляля». Моя умма не собирается в заблуждение. Однако, если большое количество ученых говорят какое-то слово, и они, может быть, не дошло до них некий хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что, допустим, уляма, никто же не может сказать, что, допустим, имам Абу Ханифа, или имам Малик, или имам Малик, или имам Шафии, или имам Ахмад, что каждый из них всю религию знает. Не бывает же такого. Даже мы весь посмотрим, допустим, мазхабы, то есть посмотрим, допустим, даже мазхаб каждый отдельно выделяет, даже учитель, шейх с учениками разногласия. Допустим, вот все мы изучали, допустим, из стран, все изучали, может, многие из нас изучали мазхаб Абу Ханифа. Мы видим, когда иногда имя Абу Ханифы, тут же, допустим, Абу Юсуф, тут же Мухаммад ибн Шибан и так далее, и тут же Зуфар, то есть четыре мнения в одном вопросе. То есть ученики имама Абу Ханифы противоречат с имама Абу Ханифа, даже ученики между собой. И поэтому вот очень важный вопрос, который очень многие люди не разбираются. Есть разница между словом имам Абу Ханифа и Ханафия, имам Шафии и Шафиия, имам Хамбалит и Ханабиля, имам Мальки и Маликия. То есть когда мы говорим, баракаллаху фикум, говорим слово имам Абу Ханифа, это имеем в виду слова имама. А Ханафия, то есть имеется в виду ученики или последователи мазхаба имама Абу Ханифа. То есть что значит мазхаб? То есть имам Бар рахматуллахи алей поставил какие-то усули, какие-то основы, и на этих основах понимал еще, исходя из Курана и Сунны, на этих основах понималось Куран и Сунна. И приходили те уляма, которые последовали, то есть исходя из этих основ, следовали, допустим, что имаму, они уже являются что? Ханафия, допустим. Также имам Шафи, у него слова. Те, которые последовали по усулям имама Шафиита, имама Шафии, они Шафиия называются, Шафииты. И так далее. Поэтому иногда многие вот путают и говорят, имам Абу Ханифа сказал и приводит слова уляма ахнаф. Имам Абу Ханиф не говорил этого. То есть разница, то есть не отличает вот эти вещи. Часто вот братья, которые, например, понаслышке где-то мадрасе, или говорит, имам Шафии сказал, Шафии, ты говорит, имам Шафии, подними все книги на земле, не найдешь имам Шафии, слов сказал. Как вот я читал в шафийской книге, вот точно ты сказал. Ты читал в какой книге? Мазхаба Шафии, но не читал самого слова имама Шафии. И вот люди путают, приписывают какие-то слова имаму, или говорят, имам Ахмад или имам Малик сказал. Нет, баракалуфик, есть разница. Поэтому у нас вот вопрос мучтахид. Мучтахид у нас бывает двух видов, как говорит улема. Мучтахид финнусус и мучтахид фильмазад. То есть мучтахид финнусус, когда вот алим, как имам Абу Ханифа, допустим, как, потому что мы спросим, у имам Абу Ханифа какой мазад был? Коран и Сунна. Он брал, потому что баляга мартабат аль мучтахид дошел до степени иштихада и брал что? Из Корана и Сунны напрямую, правильно же? Также имам Шафии сначала учился что? У имама Малика. Учился у имама Буханиф, то есть у Мазаба, учился у Мухаммад Шейбаник. Это один из учеников, то есть самых таких больших учеников от Абу Юсафа. Мухаммад Шейбани, то есть самые такие ученики. Он, допустим, имам Шафии у него учился тоже. То есть, видишь, у ханафитов учился, и у маликитов учился, у имама Малика 18 лет или 20 лет учился и так далее. Однако у него что? Свой мазаб был. Еще мало того, у него два мазаба. Имам Шафии старый, когда он был в Ираке, и когда в Египет приехал новый, и так далее. Вот эти вот вещи, то есть большая разница, и многие нас не отличают. То есть то, что имам, у него основа, это что? Куран и Сунна. И это наша должна быть точная основа. Как сказал один из уляма, если я не ошибаюсь, имам Ахмад сказал, или же Суфьян ас-Саури, сказал, то есть я удивляюсь тому народу, который идет мнению такого-такого ученого. Нет, бери, говорит, оттуда, откуда они берут. То есть что значит бери оттуда? Чтобы у тебя основа, акида у тебя была, то что это что? Ты берешь оттуда, именно из Курана и Сунны. Из Курана и Сунны. А потом вопросы, которые ты не разбираешься, которые ты сам нет, у тебя нет силы, ты уже берешь от кого? От имамов, как тебе приказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, сказал «Фасалю ахля зикрин кунтум ля таалямун». И многие мусульмане вот в этом вопросе заблудились. То есть думают, что надо слепо следовать. То есть либо следуя мазаба, либо же с другой стороны вообще отрицая мазаба. Отрицать мазаба имеется в виду что? Отрицать ученых. Потому что кто-то, например, в наше время, как братья, говорит, не, говорит, я не признаю мазаба, я, говорит, буду изучать книгу, допустим, Субуль Салям. Субуль Салям это у нас фикуля хадис, то есть фик из хадисов. И читает книгу, это Субуль Салям это шарх на Булюгуль Марам, имам Ибн Хаджа. И читает Субуль Салям, написал кто? Имам Санаани. И он избежал, то есть как он сам думает, избежал четырех мазабов и читает книгу имама Санаани. И сам не заметив попал в какой мазаб? Мазаб имама Санаани. То есть ты оставил мазаб имама Абу Ханифа, стал имама Шафима, стал. И стал, какой мазаб взял? Имама Санаани. И сам он, конечно, воображает, что он мазабу теперь никакому не придерживается. Так же получается? Или читай, допустим, Сахи Бухари ибн Хаджар Аскаляни. Я, говорит, прямо с Бухари беру, говорит, Далиля. Знаешь, хорошо, Бухари, допустим, Фатхуль Бари ибн Хаджар Аскаляни, заканчивает книгу и всегда приводит тебе Далиль мнение, потому что ибн Хаджар Аскаляни, когда Мунакаша делает какие-то, потом уже свой Каулю Раджих же свой делает, а он, это Ассар, то есть хочешь, не хочешь, попадается на это, он же всегда потом, конечно, и попал, то есть ты ушел от имама Абу Ханифа, имама Шафии, имама Ахмада, имама Малика и стал какой? Ибн Хаджара взял себе, или же, допустим, изучает Наули Аутар имам Шаукани, тоже фикуль хадис, или, допустим, Сахих Муслим Бишарх имам Науи. Некоторые братья, допустим, был ханафитом, остальные, я буду Сахих Муслим изучать, знаешь, что изучает имам Науи. Имам Науи шафиит. То есть ушел и сам незаметно попал шафи. Видишь, нет баракалуфик, то есть вопрос очень важный, нет проблемы брать от ученых. Но самое главное, чтобы у тебя в сердце акида была изначально, то, что хак, истина берется откуда? Из Корана и из Сунны. Из Корана и из Сунны. Но по возможности. Если у тебя нет возможности, то есть в том, что Аллах Субхану Тааля один, единый, он достоин единого поклонения, то, что он один Господь, то, что один Правитель, то, что написано именами Ар-Рахман, Ар-Рахим, Карим, Алим. Мы в этом нуждаемся в мазабе? Нет же. Мы же это прямо из Корана же видим, понимаем же, правильно? Понимаем же, видим. То, что молитва у нас ваджиб, как мы об этом говорили в прошлый раз. То, что Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, «Фаман шахида минкум ш-шахра фальясум». То есть нам нет теперь, то есть мы когда читаем слова имама, например, имам Абу Ханифа, имам Шафии, имам Малика, то, что он говорит, например, ас-саум, люгатан, допустим, имсак, ашарам, например, имсак, анаши аль-махсуса, физамани махсуса и так далее. Потом говорит, например, хукму хуваджиб. То есть теперь у меня убеждение, что, допустим, сиям, ураза это ваджиб от того, что имам Шафии, имам Ахмад или имам Малик или имам Абу Ханиф сказал. Нет. А убеждение то, что я в Коране видел. И мне, альхамдулля, то есть здесь не надо достичь степени иджтихада, чтобы понять то, что сиям является ваджибом. Понятно, да? То есть вот это очень важная основа баракаллаху фикум в разделах, то есть в основе, то есть то, что мы должны следовать за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Аллах Субхану ва Тааля аббадана, то есть натаабад лилляхи Субхану ва Тааля би таатихи ва таати расули, валяйса би таати. Аллах Субхану нигде нам не приказал следовать мазхабу. И поэтому те люди, либо люди переходят, либо не доделают. То есть кто-то полностью отрицает следование ученым, а другие же еще наоборот переходы границы говорят, что мы должны следовать с моим ученым. Потом, если человек следует ученым какому-то мазхабу, этот человек называется мукаллид. Мукаллид. И мукаллиду запрещено разговаривать. То есть в наше время вот мы видим такое, опять же, по невежеству. Некие братья, допустим, когда изучают и следуют за одним ученым. Если ты мукаллид, если ты не берешь из Корана и Сунны, ты не имеешь права где-то что-то выступать. То есть если ты видишь, какой-то брат приводит какой-то хадис, ни в коем случае не можешь сказать, нет, а имам сказал так. Потому что мукаллид, это мнение, слова своих имамов, что мукаллид ля ятакалям. Мукаллид ля ятакалям. То есть ты максимум, что можешь делать, это таблик, то есть донести. И вот в мазхабе вот так. Но ни в коем случае не спорить, мунакаши не делать. Потому что можешь какой попасть в вопрос, то что вдруг то, что говорит тот человек, хадис, а тут ты приводишь слово имама и ставишь слово имама выше слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому говорят мукаллид, то что это аимма, мнение всех четырех имамов, то что мукаллид максимум то, что можешь делать, таблик, то есть сообщить о том, что у них мазаби, но не спорить. Не спорить, то есть говорить, нет, это так, это так, это так, это нельзя, это мнение всех ученых, баракаллаху фикум. То есть поэтому к вопросам надо подходить правильно. И Аллах Субхану сказал, «Ваджальнакум умматан васата». Васата, как пришел хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он сам тафсир сделал, то есть «удуля». Васата удуля. И удуль, то есть от слова «адль». А мы знаем, что «адль» — это то, что противоречит зульму. Зульм — это, как говорит ульма, «вадр ущай филари махилле». Ставить вещь не в свое место. Получается «удуль», «адль» — ставить вещь в свое место. Аллах нас сделал какого мы? То, что мы каждой вещи свое место даем. Каждой вещи даем свое место. А если мы уже вещи, то есть поэтому человек, который, допустим, полностью отрицает, прислушиваясь тому, что прислушивается ученый, человек и уже не выходит из чего? Из васфа, васата. Он уже не адли, он уже залим получается. Тот, кто говорит слепо, надо следовать мазабу, тоже получается что? Залим. И поэтому человек должен быть васат. У него должна быть акида и следовать Курану Сунна. Аллах тебя обязывает, говоря, ва атиу Аллаха, ва атиу Расуля, или в аяте говорит, фаинта назаатум фишайн фарудуху ля Аллахи ва Расуля, если у чего-то спор, возвращает к Аллаху и посланнику, и он же Всевышний Аллах говорит, фасалю ахля зикрин кунтум ля таалиму, спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. Баракаллаху фикум. Из описаний пророков, то есть нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть мы знаем, что из веры посланников нас требует вера в нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Первое, то, что он является печатью пророков, как сказал Всевышний Аллах, валякин Расуля Аллах, вахатаман набиин. То, что печать пророков, они так, как сказали, это хидьяниты, валиязубилля, фирха, которые улема все сказали, что они неверующие каферы, что после пророка, или же бахаиты, что после нашего пророка Мухаммада еще есть пророки. А когда им приводится этот тет, вахатам аннабиин, печать пророка, нет, хатам, это смысл, говорит, перстень. Вот как, говорит, перстень украшает руку, говорит, так же наш Мухаммад, говорит, украшает всех пророков. Видите, понимает Куран так, как они следуют своему галай. Видишь, теперь мы понимаем слова Умара. Спорьте с ними сунной, потому что Куран хаммалю люджу, действительно, хатам же это. Перстень же, а мы понимаем так, как понимал ее пророк, так как понимал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказав «Вахутима вин набиюн», то есть «Хутима вин набиюн», то есть «Поставлена печать мною пророчеству». То есть то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям – это последний пророк. Также то, что он господин всех пророков, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Ана саиду аннас» или «Ана саиду валяди адам». Также из тех убеждений, то, что мы должны быть убеждены в отношении нашего пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он был Исраа ва Миарадж, то есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля поднимал его на седьмое небо. Также то, что должны быть убеждены в том, что не будет у человека полной веры до тех, или не будет действительно веры до тех пор, пока он не уверует в пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и в то, что ему не спущено, как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, фаля уроббика ля юминун, хатта юхакиму кафима шаджара байнам. То есть Аллах сам собой поклялся то, что человек не будет уверующим до тех пор, пока пророк саллаллаху алейхи ва саллям не возьмет себе судьей. То есть, видите, это вот опять же нас призывает, что основа должна быть что? Послушание Аллаху и его посланнику. То есть, а если ты отрицаешь, Аллах отрицает от тебя веру, валиязубилля. Также Всевышний Аллах, также из тех вещей, которые мы должны быть убеждены, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям будет делать за нас заступничество, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы просим у Аллаха, а не у пророка, чтобы он сделал пророк саллаллаху алейхи ва саллям заступником за нас, как это у нас научил пророк саллаллаху алейхи ва саллям делать дуа после того, как мы слушаем азан, джазакаллаху хайран, баракаллаху фик, а не так, как в наше время люди приходят и просят у пророка саллаллаху алейхи ва саллям заступить за меня. Аллах субхану ва тааля, вот этот точно не пойдет под заступничество, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Абу Хурайре, что أسعد الناس شفاعتي, то есть أسبي شفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. То есть самый счастливый человек в моем шафаате будет тот, кто сказал «Ля Илля Ла Мухи» искренне, то есть не предавая никого в сотоварищи Аллаху Субханаху Ва Тааля. И мы знаем, что у нас, об этом вообще-то будем говорить, когда Ашурут Шафа, то есть когда зайдем в судный день. Также мы должны быть, уверовать в то, что верить в то, что первый, кто зайдет в рай, будет наш посланник, то есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Также то, что он обладатель Макамуль Махмуд, то есть то место, похвальное место. И также то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям, обладатель Василя, как вот мы говорим же в дуа после зан, помасали Аллаху ли Василия, и кто просит Аллаха за меня Василия, хадлит ли ху шафаати йом аль-кьям, за того я буду, иншаллах, делать в судный день. Видишь, сказал, саль Аллах, просит у Аллаха ли для меня, а не сказал, просит у меня, то есть заступничество. Из вещей, которые указывают на правдивость пророков, первое свидетельство Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то, что он сказал, ля джаби ссидка ва саддака би. То есть Аллах субхана ва тааля этим самым описал пророков. И также Аллах субхана ва тааля, иннаху кана саддикан набий, но он был правдивым в суре Марьям. То есть то, что все пророки, они всегда правдивы. И то, что пророки, их путь самый лучший, как этому нас учил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И субханаллах, самое удивительное, что все люди повторяют эти слова, но не живут по этому. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям перед каждой хутбатуль хаджа, если любую хутбу начинал делать, как он сказал, все мечетях йома джума, ва инна хайрул хади Хаджи Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям, самый лучший путь будет Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И этот же хатиб, который стоит на мимбаре, йому джума делает все вещи, которые не делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. А если ты ему скажешь, ях, это пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал, говорит, хаза хейр, ва зияда ту хейр хейр, говорит. Это добро, говорит, а когда добро добавляешь, это только добро. Это у нас в дуне так, в религии не так. В религии ты сам сейчас сказал всем людям, что насчет хайру хади, хади Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям, самый лучший путь во всем, то есть в убеждениях, в словах и делах. Это что касается веры пророка. И последний, то есть баракаллаху фик, мы на этом закончим, иншаллах тааля, из плодов веры в пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть знание, тоже как и в книге, знание в милости Аллаха субханаху ва тааля, и то, что он уделил нам внимание, то есть позаботился о нас, так же как послал книги, послал к нам пророка. Благодарить Аллаха субханаху ва тааля, то есть нас побуждает вера в пророка, благодарить Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля за ту великую милость, которую он проявил, послав пророков. Также из плодов веры в пророка, то, что мы должны жить, то есть делать наши дела на основе знаний, то есть на основе того, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, а не на основе того, что нам хочется или что нам нравится, и не на основе чувств. Вот как мы сегодня говорим вначале, многие в наше время люди, у них религия на чувствах. У них религия на чувствах, а пророк саллаллаху алейхи ва саллям гневался. Когда сахабы проявляли что-то на чувствах, гневался. Вспомните в Мекке, когда пришел Хаббаб ибн Арат и сказал, почему ты не сделаешь для нас дуа и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям разгневался, сказал, «Валякиннакум каумун тастаджилун», он сказал, «Вы торопливый народ», говорит, «Поистине были до вас народы, люди, которых пилили напополам, или же расчесывали расческой между кожей и костями, и это не отворачивалось от религии, однако вы народ торопливый». Не надо торопиться. Поэтому у нас не должно быть на чувствах. У нас религия, сказал Аллах, сказал посланник. И вот вера в посланников побуждает нас к этому. Побуждает нас к этому. А это то, что наша религия должна быть только на то. Поэтому Аллах смотрел и послал же посланник. Посланник сказал, сам ничего же от себя же не говорил. Как Куран сказал, «Вама янтыку анильхава», от себя он ничего не говорит. «Ин гуэля вахью». То есть даже если пророк сам от себя бы что-то говорил, нас бы это не обязывало. А то, что видишь, поэтому смотри, пророк сам, когда пришел в Медину и увидел, что мединцы что делают, орошают финики. И сказал, если вы, говорит, лучше так оставили, то есть свое мнение, видишь, на следующий год вышли нехорошие плоды. А потом он сказал, что антром адра бишуни дуньяком, вы, говорит, лучше разбирайтесь в вашей дуне. То есть нас не обязывает это. То, что в дуне, нас не обязывает. А что, кстати, шариат нас это обязывает. Обязательно, потому что Аллах его послал, то, что говорит, он не от себя, говорит, от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Также мы должны любить посланников, потому что мы знаем, что Аллах субхана ва тааля их любит. И как говорит один арабский поэт, хабибу хабиби хабиби, багиду багиди, багиди, тот, кого любит, тот, кого я люблю, я его тоже люблю. А тот, кого не любит, тот, кого я люблю, я его тоже не люблю. Очень важная вещь, то, что мы должны брать, это мы говорили об этом подробно, баракаллаху фикум, если я не ошибаюсь, здесь об этом говорил, то, что из плодов, или очень важный вопрос, и это из плодов веры в посланника, то, что в дау или Аллах, мы должны брать кого себе примером, призыв пророков, пророков. То есть, если ты хочешь призывать, Аллах субхана ва тааля в Коране тебе, пожалуйста, переполнен тебя Коран, тем дава, как это делали пророки. Поэтому дава делал пророк, а не как это, допустим, сделал, написал, как делал дава, например, Саид Хасан аль-Банна, рахматуллах, или или создатель Джамат Таблик, или я забыл, как умер, рахматуллах, и другие мусульмане. Пандахлеви, да, и так далее, рахматуллах, алейхим джамиан. Не, мы должны делать дау вот так, как это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Хаза Аллаху алейхи ва алям, то есть вкратце об этих верах. Шалла завтра закончим, или в следующий раз, как скажешь. Это вера в судный день и вера в предопределение. Вера в судный день тоже просто известный вопрос. Тоже, как видите, вера маляйка и так далее. Простые вопросы остался, иншаллах. А? Предопределение? Нет, не сложно, иншаллах. Разберем вкратце, потому что там некоторые просто тонкости есть. Все. Джазакуллах.